Правило восьмое. Откровенность – ваше спасение. Не бойтесь быть откровенным. Это не сделает вас слабым, наоборот, вы станете ближе к людям. Знайте, что откровенность – ваша сила. Кейт Ферраци. Никогда не ешьте в одиночку 2. Обычно, чтобы понять, что происходит у человека в голове, требуется некоторое время. Когда пациенты усаживаются напротив меня впервые, у меня нет ни малейшего представления о том, чем они живут. В эти первые минуты они для меня полная загадка, точно так же, как и я для них. Но в случае с Виджаем все было не так. Он не приезжал ко мне в офис. Он был на другой стороне земного шара, в Индии. Я его никогда не видел. Он написал мне электронное письмо, прочитав мой блог. Но не это было главным. Когда я прочитал его письмо, я уже точно знал, что Виджай чувствует. Просто 30 лет назад я находился точно в такой же ситуации и был так же напуган. И так же, как и он, не знал, что делать. Вот что было в его письме. «Я бы вообще предпочел не родиться или просто прыгнуть с крыши моего дома. Я просыпаюсь с желанием никогда больше не проснуться». Я поклялся не пытаться покончить с собой ни в какой ситуации, потому что боюсь смерти и еще не добился ничего в этой жизни, поэтому смерть моя будет еще более бессмысленной, чем жизнь. Кроме того, я не хочу усложнять жизнь моей семьи, принести им несчастье. И еще больше не хочу, чтобы мои родители думали, что все, что они сделали для меня и моей сестры, пошло прахом. Это будет слишком тяжело для них. Но у меня просто нет никакого интереса к жизни. Главная причина этих мыслей – предстоящие экзамены. Я сделал все, что мог, чтобы получить высшие баллы и не огорчить своих родителей. Я боюсь, что если не получу их, мои родители не будут меня больше любить. Доктор Голдстон, пожалуйста, ответьте мне. Все мои проблемы от того, что я не знаю, с кем можно о них поговорить. Я умоляю вас. Я прекрасно знаю, что от подобных страхов отмахиваться нельзя. Десятки подростков ежегодно кончают жизнь самоубийством из-за таких кризисов, и риск, что это может случиться, особенно велик в таких культурах, как индийская, где к академическим успехам относятся очень серьезно. Поэтому я ответил немедленно. Я написал Виджаю, что был очень расстроен, узнав о том, что он переживает. И затем, прекрасно понимая, насколько одиноким он себя чувствует, рассказал ему свою собственную историю. Начав обучение в медицинском колледже, я быстро дошел до точки, когда уже просто не мог продолжать учебу. Я не пропускал ни одного занятия, но у меня не было ощущения, что я чему-то учусь, потому что мое сознание было выключено. Я подчеркивал маркером целые книги, рассчитывая, что их содержание проникнет в мой мозг за счет эффекта осмоса. Я впадал в панику при одной только мысли, что однажды ко мне придет пациент, а я не буду знать, что делать. Я пришел к отцу и сказал, что хочу бросить учебу. Мой отец, как и отец Виджая, был человеком, сдержанным в проявлении чувств, и рассматривал эмоции как отговорки и слабость. Когда я рассказал о моем решении, он посмотрел на меня с отвращением. «Ты провалился на экзаменах?» «Нет, я все сдал. Но в моей голове не остается ничего из того, что я прочитал», — ответил я. Мы начали спорить, но через несколько минут я сдался и просто уставился в пол. Отец продолжал говорить, упирая на то, что я должен взять репетиторов и сделать все возможное, чтобы получить диплом. Закончил он такими словами. «Итак, давай считать, что мы договорились. Ты найдешь репетиторов и продолжишь учебу». Немного помолчав, в раздумье я сказал, «Я не могу туда вернуться. Если я вернусь, произойдет что-то ужасное. Я боюсь, что сойду с ума или захочу все это прекратить». Я поднял голову и посмотрел отцу в глаза. «Мне кажется, что ты не понимаешь. Я боюсь». В отчаянии произнес я, выплескивая все накопившиеся во мне обиды и страхи. Я не осознавал до конца, были ли у меня обоснованные причины чего-то бояться и чего именно я боялся. Я просто знал, что если я вернусь в колледж, мне будет очень плохо. Сказав это, я заплакал. Мои слезы не были вызваны жалостью к себе или попыткой повлиять на отца. Их причиной был только безотчетный страх и накопившаяся потребность сбросить наконец со своих плеч этот груз. Мне очень повезло, что за маской сурового, всегда нацеленного на результат отца, оказался все же человек, который искренне переживает за своего сына. Я был почти готов к тому, чтобы услышать слова, которые поставили бы меня на грань. «Ты слабак, рохля, убирайся вон!» Но вместо этого отец сжал кулаки и сказал: «Поступай так, как считаешь нужным. Мы с матерью сделаем все, чтобы помочь тебе в любой ситуации». Это был самый яркий момент всей моей жизни. И случился он именно тогда, когда я оказался в тяжелой ситуации. Этот момент изменил все, потому что я был абсолютно искренним в выражении самых глубоких на тот момент чувств – страха и стыда. Поэтому я посоветовал Виджаю сделать то же самое. «Откройтесь людям, и они откроются вам». Я, как большинство молодых людей, когда-то верил, что завоевать уважение можно только если ни при каких обстоятельствах не показывать свою слабость. Но оказалось, что такое поведение означает лишь попытку скрыть свои ошибки и страхи за бравадой. Жизнь преподнесла мне несколько важных уроков. Один из таких состоит в том, что люди простят вас и даже попытаются помочь, если вы честно осознаете свою ошибку. Другой в том, что ваша ложь вынуждает людей озлобляться и разочаровываться в вас. Всего этого можно избежать, говоря правду. Кроме того, я понял, что намного лучше обратиться за помощью до того, как ситуация станет критической. Если вы просите о помощи слишком поздно, когда все уже произошло, в глазах других это выглядит как попытка избежать наказания. Но даже в этом случае лучше обратиться за помощью, чем совсем этого не делать. В проявлении слабости есть много положительных моментов. Оно предотвращает захват миндалины, который может привести к непродуманным решениям. Позволяет вам дать выход эмоциям, вместо того, чтобы накапливать их для следующего взрыва. Противоположное поведение – утверждение, что все в порядке в тот момент, когда ваш мир идет ко дну, может быть опасно для вашего здоровья, а порой и для жизни. Но откровенность позволяет не просто выплеснуть эмоции, она дает возможность наладить контакт с другими людьми. Чтобы разобраться в этом, давайте еще раз вернемся к зеркальным нейронам, клеткам мозга, которые позволяют нам почувствовать то, что чувствуют другие люди. Когда вы испуганы, обижены или унижены, но не признаете этого, опасаясь потерять уважение со стороны другого человека, происходит вот что. Ваш собственный дефицит зеркальных нейронов увеличивается. Вы не можете почувствовать, что люди вас понимают, потому что сами не можете их понять. Так что никто не имеет никакого представления о том, что с вами происходит. Человек, чье уважение вы боитесь потерять, родитель, босс, ребенок, супруг, не может зеркально отразить ваш дистресс и понять его. Вместо этого он вынужден отражать то состояние, которое вы используете для маскировки вашего дистресса. Если вы прибегаете к злости для маскировки страха, в ответ получите злость. Если вы хотите скрыть свое чувство беспомощности при помощи поведения «идите все к черту», то получите не помощь, а встречное «иди ты сам к черту». Однако, когда вы открываетесь людям, когда находите в себе мужество признаться «я боюсь», «мне одиноко» или «я не знаю, как быть», другой человек немедленно начинает зеркально отражать ваши истинные чувства. Это чистая психология. И ваш собеседник не может этому сопротивляться. Он поймет, насколько вам плохо, и даже почувствует вашу боль. В результате захочет избавить вас от боли, чтобы избавиться от нее самому. Это вызовет желание помочь, а желание помочь приведет к решению. Интересно, что этот подход работает, даже если вы открываетесь тем, кто вас недолюбливает. В своей работе мне чаще всего приходится иметь дело с неуравновешенными людьми, например, с руководителями компаний и имеющими отличные профессиональные навыки, но при этом и существенные недостатки. Обычно такие люди оказываются крайне грубы и заносчивы и вынуждают хороших работников увольняться в массовом порядке, умудряясь настолько отравить рабочую атмосферу, что в ней уже мало кто может находиться. Они месяцами и годами мучают своих сотрудников, добиваясь, чтобы те почувствовали себя ничтожествами, слабыми и ненужными. И к тому моменту, когда появляюсь я, эти сотрудники не могут думать уже ни о чем, кроме мести. Но затем происходит интересная вещь. Когда я заставляю проблемных руководителей взглянуть в лицо своим недостаткам и объясняю им, что их будущее зависит от того, смогут ли они справиться с этой проблемой, они обычно соглашаются и спрашивают, как это можно сделать. Мой первый совет в таких случаях – откройтесь людям. Скажите своим сотрудникам, что понимаете, какой дрянью вы были. Пообещайте им сделать все от вас зависящее, чтобы исправиться. Выложите на стол все свои карты и уповайте на то, что они почувствуют к вам эмпатию. И что удивительно, большинство сотрудников действительно ее чувствуют. Они все прощают. Начинают поддерживать босса. В результате большинство таких руководителей получают второй шанс, а некоторые даже становятся настоящими друзьями тех людей, которых они еще недавно унижали. Откровенность может быстро превратить совершенно незнакомых вам людей в друзей. Мой партнер Кейт Ферраци использует этот подход на своих тренингах, чтобы избавить участников от настороженности и, как он это называет, дать им возможность продемонстрировать свою человеческую сущность. Он говорит: «Я слышал много трогательных историй от людей, которые набрались мужества испробовать этот метод. Например, один молодой человек 6 месяцев проработал агентом по продажам, но никак не мог выполнить свои квоты. В результате его зарплата была снижена настолько, что он был вынужден продать свой дом и переехать с женой и 2 маленькими детьми в небольшую квартиру. Другой молодой человек рассказал мне, что его ребенок, которого он любит больше всего на свете, болен аутизмом. Он рассказал, что буквально разрывается между работой, которая для него очень важна, и своим ребенком, для развития которого важен и бесценен каждый час, проведенный за игрой с отцом, помогающий быстрее освоиться, приспособиться к нашей жизни. Вот с такими проблемами им приходится сталкиваться. Многие побоялись бы рассказать о таких историях, но когда у вас хватает мужества поделиться своей проблемой, происходят 2 вещи. Во-первых, неизбежно оказывается, что ваши собеседники имеют схожие трудности. Во-вторых, ваши собеседники реагируют на это с максимальной эмпатией и искренне хотят вам помочь. Вы сможете обменяться полезными контактами, услышать советы или хотя бы слова утешения. И у вас мгновенно возникают близкие отношения с вашими новыми друзьями, возможно, даже более близкие, чем со старыми. Еще скорее вы найдете помощь и эмпатию, если раскроетесь перед теми, кто уже относится к вам с заботой. Родители имеют со своими детьми особую связь, независимо от того, насколько бесцеремонно и требовательно с ними обращаются. Откройтесь перед ними, и они не будут вам сыпать соль на раны, и почти всегда постараются вам помочь. Все это возвращает меня к случаю с Виджаем. Прочитав мое письмо, он пошел к отцу и рассказал ему о своих страхах провалиться на экзамене и разочаровать семью. И к его удивлению, отец не сказал «я в тебе разочарован», не стал критиковать сына. Он не сделал ничего из того, чего Виджай больше всего боялся. Отец понял его и, в свою очередь, признался, что знает, как бывал нетерпелив с сыном. Но собственные недостатки не позволяли ему внимательно выслушать его. Они вдвоем все обсудили и пришли к решению. Отец пообещал Виджаю впредь быть не таким требовательным. Виджай, что не будет преувеличивать в своем сознании возможное огорчение отца. И вне зависимости от результатов будущих экзаменов, они пообещали относиться друг к другу хорошо. После их разговора Виджай написал мне новое электронное письмо. Я даже не думал, что нет ничего страшного в том, чтобы чего-то бояться. Виджай понял то, что рано или поздно понимают все. Просто сказать «я боюсь» может оказаться лучшим способом установить контакт с другим человеком. Другими словами, откровенность – это не слабость, а сила. Полезная мысль. Если вы загнаны в угол и вам кажется, что остается только огрызаться, взгляните вглубь себя, почувствуйте свой страх, осознайте его и откройтесь людям, а не показывайте зубы. Практические шаги. В следующий раз, когда вы попадете в состояние дистресса или страха, признайте себе в этом честно. Подумайте, от кого бы вы хотели скрыть свои эмоции, и расскажите им о них. А когда заподозрите, что кто-то другой находится в состоянии дистресса или страха, попросите его рассказать вам об этом. После чего дайте ему понять, что вы уважаете его за мужество признаться «я боюсь» или «я совершил ошибку».